Глава десятая. Некоторое время Онищенко изучал, очевидно смакуя, текст судебного определения, выведенного на экран. Потом, сняв и протерев очки, признал, что да, вполне остроумно, и прибавил. «По правде говоря, я восхищен и весьма заинтригован. Кто этот гений Радаев? Неужели же тот самый?» «Хоккеист». «Да-да», — кивнул Саша. «Читал. Который отказался выходить на игру в радужном свитере». «Ах, вот оно что! Неужели?» — с уважением переспросил Кричко. «И его низвергли с града на холме». «Детали я не помню, не особо интересуюсь спортом», — признал капитан Онищенко. «По-моему, сразу после этого его арестовали за шпионаж. Или за секс с несовершеннолетней. Но, может, последовательность была иной. Так, вернемся к нашим привычным делам и этому интересному документу. Что, позвольте узнать, заинтересовало вас?» «Да вот видишь ли, Саша, мы, грибы старые, поспорили. Я вот восхищен изяществом решения. А Лев Иванович говорит, что вот эта схема, которая лично меня поражает остроумием, уже дело простое и общеизвестное. Дело обычное». «Нет», — вежливо, но твердо заявил капитан. «Не прав глубокоуважаемый Лев Иванович». «Вот как?» — прохладно спросил обсуждаемый субъект, который и понятия не имел, что сказал нечто подобное. «Именно», — охотно подтвердил Онищенко. «Это ювелирная, красивая, неординарная работа. И на изумление почерк знакомый и узнаваемый». «Что ты имеешь в виду?» «Вот это аккуратное, без пыли и крови отжимание. Точнее, выведение из состава учредителей». «Насчет без пыли и крови ты не спеши, еще все впереди», — заметил Станислав. «Я по своей части замечаю, не по вашей», — пояснил капитан. Подобный почерк демонстрировал в свое время один примечательный субъект. К слову, не исключено, и вы его вспомните. «Это кто же?» — поинтересовался Кричко. «И почему мы его должны помнить?» — добавил Гуров. «Вы правы, ниоткуда», — покладисто согласился Саша. «Вы все в сыске, в искусстве. Наши дела не вашим чета. Больше бумажки различного рода. А ведь они, даже на которых какой-то номинал напечатан, да, совершенно не одно и то же, что и жизни людские. Сенсации в нашей практике для вас не интересны». «Прогиб засчитан», — одобрил Станислав. «Лесть грубая, но приятная. Продолжай». «Спасибо». Саша снял очки, погрыз дужку, которая стоила как бюджетный внедорожник, и принялся излагать. «Я тезисно, если позволите, без особого погружения. Подбивая статистику нашего славного подразделения за последние годы, обратил я внимание на интересные отказники. Казалось бы, ничего особенного. Спасите, помогите, выдавили из учредителей и прочее в том же роде». «Почему же отказники?» — поинтересовался Гуров. «Не было доказательств?» «И это тоже. Но главное не в этом, а скорее в том, что каждый случай представлял собой многоходовую комбинацию, в которой каждый этап был кристально чист с нашей точки зрения, а результат формально был безукоризненно законным». «Это как же, например?» «Ну, вот самый простой вам пример. Ушлый супруг убеждает подругу жизни. Тебе не до того сейчас, дорогая, доверься мне, а уж я буду править мудро и на благо. Далее, получив доверенность, в том числе с правом продажи доли, созывает общее собрание. Жену, разумеется, не приглашает, он же представитель, и продает ее долю своему человечку». Саша потер подбородок. «А отзыв доверенности, выданной супругу, сами понимаете, дело не быстрое. Пока осознает вероломство, пока сообразит, куда звонить писать, время упущено. Со стороны все законно. А по сути, отжим красивый, без пыли и шума». «И тебя, капитан, это не устраивает?» — задиристо спросил Кричко. «Почему же? Устраивает!» Невозмутимо возразила Нищенко. «Можете кидать в меня камнями сколько вашей душе угодно. Пока интересы бюджета не затронуты, инициативу я не проявляю». «Чего ж так?» Саша искренне захлопал чистыми близорукими глазками. «Зачем? Набегут бодренькие адвокатики и зашельмуют за кошмаренье бизнеса. Основы основ благосостояния и все такое. Да и к тому же во всех делах был еще один момент, который все усложняет. На стороне обиженных и оскорбленных все как один женщины. Вы, должно быть, понимаете, что это значит». «Сделаем вид, что нет», — предложил Гуров. «Исходя из тезиса о том, что в каждом деле своя специфика. Нервы, мнительность, мстительность, необъективность, истерики», — сухо телеграфировал капитан Онищенко. «И список можно продолжать. Трудно испытывать сочувствие к таковым. Еще раз повторю, с точки зрения закона, формально нам, криминалистам, там делать было нечего. Вот еще одна общая черта, помимо личностей пострадавших, то есть квази-пострадавших». Гуров, прищурившись, подбодрил. «Ну а третий момент, ко всему этому руку приложил кто-то один». «Да», — просто кивнул Саша. «Единый модус операнди. И тебе тип этот был известен. Ничегошеньки от вас не скроешь». По-прежнему невозмутимо согласился капитан Онищенко, бегая пальцами по клавиатуре гуровского ноута. «Конечно, известен. Таких умельцев надо знать лично. Почему я думал, что вы знаете, о ком речь? Вот, прошу». Он указал на монитор. «Своими словами нельзя», — проворчал Крючко. «Много видео для глаз вредно». «Тут немного», — заверил Саша и не обманул. В самом деле, из краткой нарезки новостной программы раздел «Криминал или даже скандалы» следовало, что при разгоне подпольной гей-вечеринки во время пандемии ковида в числе задержанных оказался авторитетный независимый финансовый консультант, бывший советник председателя Банка России, действительный член Международной ассоциации налоговых консультантов и прочее. Скандал был громкий. Зовут его Ильяс Абдулаев, он же Абдулла, чтобы не оригинальничать, пояснил капитан, делая стоп-кадр. «Красавец!» — пробормотал Станислав. «Только что-то накрашенный кривовато». Онищенко, довольный эффектом, потер пухлые ручки. «Станислав Васильевич, я вас уверяю, Абдулла — натурал стопроцентный. Просто если подляны людям строишь, то рано или поздно подгадят и тебе. Возможно, что-то подложили или подлили. Накрасили и привезли. А до того сообщили на телефон доверия о предполагаемом мероприятии». «Умно, если так», — одобрил Крючко. «Более чем», — согласился Гуров. «Хотя, честно признаться, этот громкий скандал моего сознания не затронул, и слава богу. Что ж теперь, чем промышляет, я так понимаю, уже бывший независимый консультант?» «А вот этого не могу сказать», — признался Онищенко. «Вот как случился сей конфуз, так он как сквозь землю провалился. Тут ведь еще какой момент. Насколько я помню, Абдулла родом откуда-то с Кавказского региона. А там до сих пор люди такие грубые, нетолерантные. И потому он предпочел пропасть с радаров во всех смыслах», — завершил мысль Крючко. «Именно, Станислав Васильевич. И вот с тех пор, как он пропал, перестали появляться и обиженные учредители женского полу. Не совсем, конечно, забредают, но нет изюминки, визитки Абдуллы. Красивая бизнес-отжималова без признаков преступления». «Да, но вот это определение...» Гуров постучал ногтем по монитору. «Оно свежее». «Так я с самого начала сказал, что заинтригован», — напомнил Саша. «Мне трудно представить, что до подобной схемы мог додуматься гражданин без соответствующего опыта и образования. Тем более Радаев». «Спортсмен?» — поддакнул Крючко. «Хоккеист». Я не специалист, но история учит, что они умнеют, лишь закончив карьеру. В таком случае возможны лишь две версии. Или Радаев – скрытый гений корпоративных войн, или он воспользовался советом некоего грамотного юриста, чей почерк весьма похож на почерк Абдулы. Может, это его адепт и последователь, покупатель обучающего видео, не ведаю. И, улыбнувшись, закруглил свою мысль. Выбор наиболее вероятной версии за вами. Поблагодарив коллегу за соображение, Гуров спросил, нельзя ли получить на всякий случай фотографию Абдулаева, уточнив, что нужна нормальная, без макияжа. Капитан Онищенко легкомысленно пообещал. «Да сколько угодно!» Но, порыскав по интернету около четверти часа, несколько обескураженно сообщил. «Что-то не нахожу. Такое впечатление, что он, бедолага, перед тем, как залечь на дно, почистил все возможные источники. Ну не беда, доберусь до дома, отыщу и вам отправлю». «Чего это он у тебя в рамочке на столе, как любимый клиент?» — сострил Кричко. Капитан улыбнулся. «Любимый препод. Славно историю государства и права преподавал. Разрешите идти?» «Что думаешь?» «Я, конечно, с Радаевым не общался», — со значением отозвался Станислав, имея в виду между строк, что он-то вкалывал как проклятый, пока коллега страдал дедукцией, не выходя из кабинета. «И все-таки рискну предположить, что у него алиби. И железное. Иначе почему профессор все еще не за решеточкой, лишь под подпиской?» «Как минимум, его в стране не было. Но ведь можно смело предположить, что он и не имеет отношения к ее исчезновению и просто воспользовался случаем, перед этим воспользовавшись советом профессора совершенно иных наук». «Абдулы зашкваренного», — пошутил Кричко и тотчас посерьезнел. «Но встает другой вопрос. Зачем ему-то гибель жены? Если он попер против американской повесточки, то лишился тамошних долларов. Ему одна дорога, на родину. И что же, сразу к жениным похоронам, а то и за решетку? Не по-профессорски, прямолинейно, что на фоне изящного решения корпоративного вопроса как-то не бьется». Полковник, глянув на часы, заторопился. «Но это все лирика. А не пора ли что-то написать? Нам завтра умный план презентовать». Гуров вздохнул. «В самом деле что-то надо. Приступим».